Встретиться с Гуровым она не захотела, но о своем бывшем любовнике кое-что все же решила рассказать. По ее словам, она несколько раз была в загородном доме Давишина, который находится на улице Рябиновой, 18, в коттеджном поселке Веселовском. Там у него два хороших приятеля. Один, судя по всему, уроженец Закавказья. Его зовут Феликсом, и живет он рядом с Давишиным. Другой живет чуть дальше. Это профессор права Тульницков Дмитрий Захарович. Больше Анне ничего дельного узнать не удалось. Поблагодарив ее, Гуров отключил связь и сообщил своим коллегам-приятелям. В поселке Веселовском у Давишина есть загородный дом. Скорее всего, он оформлен на подставное лицо, поскольку официально на нем строение не числится. Так вот, рядом с домом Давишина проживает его близкий приятель по имени Феликс. Несложно предположить, кем он может быть. Опаньки! Кричко хлопнул себя ладонями по коленкам. Давишин и Гурманидзе соседи? Нехило. Еще на той же улице проживает их общий приятель, профессор права Тульницков. Надо думать, он тоже может располагать какой-то важной информацией о Давишине, добавил Лев, поднимаясь с кресла. «Что, хочешь сегодня к нему сгонять?» — поинтересовался Орлов, вертя в руках авторучку. «Да, думаю, что стоило бы махнуть в Веселовский, не откладывая. У нас мизер информации, ни одной реальной зацепки и дефицит времени. Гарантия, что уже через день-два начнется визготня по поводу того, что расследование топчется на месте, и не стоит ли передать дело более расторопным операм», — с сарказмом проговорил Гуров. «Это верно», — с выражением озабоченности на лице покачал головой Орлов. «Кое-кому страх, как хочется, чтобы наш главк опрофанился в этом вопросе. Для наших лучших друзей такой вариант развития событий станет лучшим подарком, причем подарком вдвойне, и дело к их радости станет стопроцентным глухарем. Что избавляет их от кое-каких страхов, и нас смогут пополоскать на всех совещаниях. Что-то мне подсказывает, ждет их большое огорчение и разочарование», — с оттенком веселого злорадства хохотнул Станислав. «Ну что, я тогда еду к Цыблентальскому? Вечер еще не скоро, времени в достатке. Отбываем?» Взглянув на Льва, мотнул он головой в сторону двери. «Пошли». Лев шагнул к выходу, а когда они со Стасом прошли через приемную, в полголоса с подначкой добавил: «Да, надо полагать, если прямо сейчас выйдешь во Вражное, то еще и на свидание успеешь». «Чего?» — мгновенно отреагировал Кричко, став в этот момент похожим на ощетинившегося ежа, заметившего невдалеке от себя какого-то хищника, намеревающегося им полакомиться. «Чё ты ерунду городишь? Какое свидание?» «Хм...» — окинул его вопросительным взглядом Лев. «Вообще-то, из твоего рассказа о визите в грани неведомого я понял вполне определенно. У вас с Викторией возникла нешуточная взаимная симпатия, и уже сегодня вечером вы встречаетесь. Нет, ну если я ошибся, извини». В полном молчании они подошли к двери своего кабинета, и Стас, издав досадливый вздох, в полголоса посетовал: «Все ж, конечно, это очень хреново, если твой друг знает тебя до мелочей и даже из дежурного сообщения ухитряется сделать какие-то далеко идущие выводы». «Ты о чем?» — улыбнулся Лев, доставая из кармана ключи. «Да все о том же», — буркнул Стас. «Ну, допустим, у меня с Викой действительно сегодня свиданка. Что из этого? Что, будешь меня пилить на моралистические темы?» «Ага». «А ты этого прямо так и испугался?» От души рассмеялся Гуров, отпирая дверь и входя в кабинет. Немного помедлив, следом за ним шагнул и Кричко, продолжавший бубнить. «Ну, видишь ли, все равно как-то не очень уютно себя чувствуешь, если рядом есть человек, от которого хрен что утаишь. Кстати, а как ты догадался? Ну, про Вику и свидание». «Да все проще пареной репы. Слышал бы ты свой голос, когда рассказывал про Викторию. О-о-о! Он так переменился, в нем сразу появились какие-то медовые нотки. Тут даже не надо иметь какого-то особого слуха, чтобы это уловить. Элементарная наблюдательность. Только и всего». «Ну что, ответ принят?» «Отлично. Тогда возвращаемся к нашей деловой повестке дня». «Так, мне надо бы напрячь информационщиков насчет номера телефона профессора Тульницкого. Кстати, ты с Цыблентайским созваниваться планируешь?» «Вообще-то да», — кивнул Станислав. «У тебя же номер Цыблентайского есть?» Лев по памяти продиктовал номер депутата, а потом не спеша набрал на своем сотовом номер профессора Тульницкого. После пары гудков он услышал голос человека, которому, скорее всего, уже давно за 60. «Да, я слушаю». Поздоровавшись и представившись, Гуров поинтересовался, как бы им сегодня встретиться. В телефоне на пару мгновений повисла тишина. По этой заминке он сразу понял, что его собеседник по каким-то причинам сегодня к встрече не расположен. И, опередив возможную реакцию профессора, спросил: «Простите, Дмитрий Захарович, мне показалось, или я действительно позвонил вам немного не вовремя?» «Лев Иванович, вы правы, у меня сегодня сплошной цейтнот. Есть встречное предложение. Встретимся завтра утром, часиков так в 9». Ответив, что он согласен, Лев попрощался и, обернувшись к Стасу, резюмировал: «Не срослось, поеду завтра. Видимо, профессор чем-то занят». «У меня тоже пролет», — кинув на стол свой телефон, посетовал Кричко. «Сиделка от Цыблентайского. Кстати, у нее такой противный голос. Так вот, она ответила, что Никодим Вавилович уже спит. Позвоните завтра утром». «Ну что, по домам?» «Отбываем. Я, как отстраненный, на законных основаниях, а ты, выходит, так, в порядке самоволки. Признавайся, что когда служил в армии, был первым самовольщиком, ведь так же?» «А?» — Лев окинул его нарочито суровым прокурорским взглядом. «Был, был», — изобразив покаянный вид, развел руками Стас. «Помню, как сейчас. Вызывает меня наш ротный Вася. Он месяц как окончил военное. И давай меня чехвостить почем зря. Вроде того, ты без 5 минут изменник, дезертир, предатель». Приятели шли к выходу, смеясь над армейскими приключениями Станислава. Под конец он меня спрашивает: «Ты уж хоть расскажи, где был и чем занимался?» Ну, а я ему честно отвечаю: «На одной тут съемной квартире, где проживают 2 отчаянные девахи, которым страх, как мужиков, хочется». Он покраснел, как помидор, и осипшим голосом спрашивает: «А меня с собой когда-нибудь возьмешь?» И на следующий же день мы с ним после отбоя погнали на свиданку. Пришли, а он войти боится, шепчет, что у него еще ни одной женщины не было. Я его за руку и туда. Ну и все. Меньше чем через час из мальчика стал мужиком. До самого дембеля бегали с ним туда на пару. Друзьями стали конкретными. Блин, я даже хотел на сверхсрочку остаться, но потом передумал». «Вы с ним переписывались?» — спросил Лев, спускаясь по ступенькам крыльца. «Да, 2 или 3, потом заглохло. Но я догадываюсь, почему. Как-то он мне написал: „Стас, я женюсь на Люсе. А Люся — это из этих отчаянных“. Он на нее сразу же запал, с первой ночи. Вот и получилось, в конце концов, что он на ней женился. Ну а поскольку у меня с Люськой до Васи тоже были шуры-муры, видимо, мои письма о чем-то таком им обоим напоминали. Вот и настал конец переписки. Ну, а ты на второй из этих двоих жениться не поимел желания? Доставая ключи от своего «Пежо», усмехнулся Лев. Знаешь, тогда я еще был по своей натуре незрелый пацан, хоть и отслужил в армии. У нас же зелени сопливой была своя дембельская философия. Типа, настоящий дембель едет домой с одним лишь чемоданом. Перед тобой весь мир без конца и края. Тебя за каждым поворотом ждут все более радужные перспективы, а на каждом углу ждут толпы нецелованных девушек. А потом оказалось, что все это всего лишь глупые фантазии вчерашних салаг. Если бы мои нынешние мозги вставить в тогдашнюю голову, то... Только спустя годы до меня дошло, что Люська и Клавка самые классные во всех отношениях из тех, с кем я встречался в молодости. «Ну, надеюсь, Вика твоих ожиданий не обманет», — с наисерьезнейшим видом произнес Гуров. Хотя в глазах у него явственно прыгали ироничные чертики. «Да ну тебя!» — отмахнулся Стас и, насвистывая, пошел к своему Мирину. Утро следующего дня началось с ЧП, хотя его ничто вроде не предвещало. Лев уже вышел из подъезда и направился к машине, как его телефон неожиданно запиликал песенку о друге. Это означало, что у Стаса появилась какая-то срочная необходимость позвонить. Судя по всему, где-то что-то произошло. «Лёва, представляешь, какая хрень?» — в голосе Кричко сквозили досада и злость. «Только сейчас позвонил во Вражное, а мне сообщает та же самая сиделка, что сегодня ночью Цыблентальский скоропостижно скончался. Не знаю, что там за причину наступления смерти назовут, но подозреваю, что ему, скорее всего, кто-то помог отправиться в мир иной». «Петру уже звонил?» — спросил Гуров, как и Стас, испытав от такого известия крайнюю досаду. «Да, вот, сейчас буду звонить. Что, наверное, надо мобилизовывать Дроздова? Пусть он проведет экспертизу». «Да, ты прав. Этот вопрос можно доверить только Дроздову. Видимо, в этом деле замешаны какие-то очень крупные люди, поэтому заметают следы и рвут нити, что только под руку попало, не считаясь ни с чем». «Блин, надо созвониться с профессором Тульницковым, как бы с ним чего ни случилось». Лев быстро набрал номер Тульницкого и, услышав уже знакомый голос, испытал огромное облегчение. Жив. Профессор уведомил его, что до 10 утра будет его ждать, после чего ему придется отбыть на работу в Институт биохимии растений. У них сегодня ученый совет, так что присутствовать надо обязательно. Пообещав прибыть не позже, чем через полчаса, Гуров сел в машину и, быстро прогрев двигатель, помчался в сторону МКАДа. В Веселовский он прибыл, как и обещал профессору, ровно через полчаса. Среди навороченных вилл в 2, а то и в 3 этажа коттеджик профессора смотрелся довольно скромно. Встретивший его у калитки худощавый мужчина за 60 в спортивном костюме смотрелся бодрым и подвижным. Ответив на приветствие Гурова, он пригласил гостя в дом на чашку чая. Войдя в гостиную, Лев сразу же отметил, что обстановка здесь хоть и не помпезно-купеческая, зато достаточно уютная. На небольшом столике уже стоял горячий самовар, на который была водружена большая связка баранок. «Ожидая вас, специально не завтракал», — смеясь сообщил Тульницков. «Ну, чтобы не перебирать по килограммам. Я, конечно, не фанат по части диет, но в мои годы лучше придерживаться умеренного рациона. Я так понял, вы приехали ко мне в связи с гибелью Давишина?» Наполняя чашку из самовара, с интересом взглянул на визитера хозяин дома. «А вы правы. Меня интересует все, что вам известно о Давишине, друзья и недруги, родственники и так далее. Для нас важна каждая подробность, каждая деталь. Если честно, то мы сейчас даже примерно не можем сказать, кто и почему покушался на Давишина». История настолько темная, что темнее и не придумаешь. Лев Иванович, не хотел бы вас огорчить, но знаю о покойном тоже не слишком много. Он был чрезвычайно скрытный человек. Я бы даже назвал его «человек-загадка». Но раз уж вам это нужно, попытаюсь ничего не упустить».